Воздушный лайнер гудел реактивными двигателями на высоте 9000 метров. И здесь, в солнечном арктическом холоде, за толстыми стеклами иллюминаторов, сияли глыбами, проплывали по горизонту ослепительно-сахарные айсберги. А где-то в белой глубине, ниже их, закрытые сплошной льдистой грядой облаков, осталась как бы потерянная земля. Рядом со мной сидел Самсонов. Вместе нам не приходилось летать ни разу. Сколько же лет мы знакомы? Лет 15, 17? В течение этих лет наши пути нередко перекрещивались и почасто соединялись. Книги наши выходили почти одновременно. Вот он опустил ремень, пошарил кнопку для откидывания спинки кресла. Хотел бы я знать, Вадим, в какие западногерманские руки мы с тобой попадем. Литературное общество в Гамбурге. Что за фрукт? Насколько мне известно, из писем некой фрау Герберт. А кто такая фрау Герберт? Не имею понятия, Платоша. Вот, судя по написанию фамилии, старушенция в белом кружевном воротничке. Угу. Глубокоуважаемый господин Никитин. Ах, ты, оказывается, господин, как это мы раньше тебя не разглядели. Литературный клуб города Гамбурга имеет функции встречаться за круглым столом с писателями стран Европы. Три ваших романа, господин Никитин, переведены в Западной Германии издательством «Вебер». Ваш последний роман «Дорога назад» пользуется у нас большим успехом среди интеллигенции и молодежи. Ты смотри, что делает, стал любимцем западной публики. Литературный клуб хочет, чтобы вы посетили нас и послал вам приглашение. Если вы не разговариваете на немецком языке, то мы будем рады вашему приезду с переводчиком. С самыми наилучшими пожеланиями и ожиданием вас, госпожа Герберт, член литературного клуба. Любопытно и занятно. Будут рады и переводчику. Красиво. Я переводчик? Бросил собственный роман на 120-й странице. Ты сам способен, Лезин он Шпрехендойч? Для свиты, что ли, меня предложил? Вдвоем нам будет легче во всех смыслах. Жалко мне тебя, господин Никитин. Что-то подозрительно шибко начали обласкивать тебя на Западе. Постскриптум. Сообщите перед вылетом рейс самолета... И я встречу вас. Achtung, Achtung! Gelandet ist die Aeroflot-Maschine TU-154 Moskau-Hamburg. Flug Nummer 653. Только услышу эту речь и срабатывает рефлекс. В войну я с ними наговорился, сыт по горло. Ты знаешь, а я рад, что прилетел к немцам именно с тобой, Платоша. Взаимно, взаимно. Это чувство имеет место. Господин Никитин? Госпожа Герберт? Здравствуйте. Да, я Никитин. А это мой друг, писатель Самсонов. Очень приятно. Я очень рада, что вы приехали. Мы так долго ждали вашего приезда, уже потеряли всякую надежду. Как вы чувствуете себя после самолета? Терпимо. Спасибо, пока живы оба. Вам предстоит большая дискуссия в нашем клубе. Ее поведет мой друг, главный редактор издательства «Вебер», господин Дицман. Он искусный оппонент, предупреждаю. Мы с Самсоновым вошли в большую гостиную госпожи Герберт. Господин Никитин, автор романа «Дорога назад». Господин Самсонов, коллега и друг господина Никитина. А это мои близкие друзья. Господин Вебер, ваш издатель. Его жена Лотта Титтель, популярная актриса театра. Господин Дицман. Дицман, Фридрих. Фридрих Дицман, мой главный редактор, талантливый эссеист, интеллектуальный человек. Господа, вы не очень устали с дороги? Благодарим, нет. Нынешняя осень, к сожалению, необычайно дождлива и очень простудна, нет-нет? Да-да, кисель. Господа. Господа, я на время аннексирую русского писателя для выяснения некоторых истин. О, нет-нет, я не отдам русского писателя на растерзание немецкому критику. Я слишком хорошо знаю эгоцентризм господина Дицмана. А почему? А я хочу посмотреть на восток и запад, чем это кончится. Лота, дорогая, ты кладешь в виски по два куска льда. Не сядет ли твой голос? Нет-нет. К черту! Я за интеллектуалов, даже за сумасшедших. Они дают идею, вот что я вам скажу. Думаю, Иисус Христос тоже был интеллектуалом. Простите, вы первый раз в Гамбурге? Да. Но хоть раз когда-нибудь вы были в Германии, господин Никитин? В войну. 45-й год, фрау Герберт. В Берлине? В трех городах. Берлин, Потсдам, Кёнигсдорф. Однако это дачный маленький городок. Вы можете его и не знать. О, Господи. Скажите, господин Никитин, а вы все еще помните, что была война? К сожалению, фрау Герберт. Господин Никитин. Взгляните на эту фотографию. Вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его помните? Кёнигсдорф, Вильгельмштрассе 7. Кёнигсдорф, Вильгельмштрассе 7. Да-да. Когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки. Только орудия и батареи были вкопаны метрах в 150 за яблоневым садом, и студебекеры стояли незамаскированные под тенью сосен. Да, именно в таком доме разместился мой взвод в мае 45-го года. Комбат Гранатуров был в госпитале на излечении. Его замещал лейтенант Книжко. Андрей был командиром первого взвода, а я второго. Из штаба полка и из дивизиона не поступало никаких приказов. И кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул батарея ничем военным не занималась. Жизнь шла вольно. Наша пушка не игрушка, это знает целый свет. Как шарахнет наша пушка, так полсотни фрицев нет. Скоро Гитлер в могилу, скоро Гитлеру капут. Наши русские солдаты всю Германию пройдут. Привет, славяне! Садика, что пляшешь? Садкин! Я! Слушай сюда! В упор гляди, ядрёна матрёна! В мешке пачки грошей. Миллионы фрицевские марки раскумекал. В каждой по 50 тысяч. Понял, отчего козёл хвост поднял? Держи для разведки. Разнюхай, берут или нет, сможешь? У него вся голова в цифрах. Счетоводом в колхозе на счетах чесал, небось, как на пианино. Ну и хваткий же ты, сержант. А? Неужто в самом деле миллион, а? Неужто настоящий? Раскрывай карманы. Выходит, миллионщиком ты стал, молодец. Да куда столько-то? Что делать-то? Ужасти! С кашей съешь. Да, и добавку попросим. Не растеряешься. Ушатиков. Что это, товарищ сержант? Это как называется, понятие имеешь? Известно что? Палец ваш. Разве я не вижу? Врешь, Ушатиков, не палец, а оглобля. Или, скажем, не оглобля, а курица. Гляди, малец лучше, или без очков не видишь. Ну, как-то курица. В самом деле смеете, старший сержант? Так весь ты из смеха и вопросов состоишь, Ушатиков. И какие такие философы, коровьи дети у вас в Калуге родятся? Неужто миллионы? Неужто настоящие? А ежели настоящие? Ну что ты с миллионами делать-то будешь? Не знаю. Ой! Да, живем мы, братцы, как на курорте, и оглупели ровно мухи в голове карусели. На-на, Зыкин, ты моих орлов не трожь. Если польза от чего есть, с какой стати ушами-то хлоп? Не заслужили, что ли? Верно, ребят? Верно, сержант. Ты, Зыкин, у нас святой, молись за нас. Трофеи по всем статьям взяты, чин-чинарем. Как тапки? Нормальные гроши? Ну, че молчишь, как два умных? Докладывай, бухгалтерская голова, есть ли какая ценность, или я в самом деле оглупел? Похоже, не фальшивые. Рейхсмарка тысячного достоинства. С такими дела не имел, не знаю таких. Теперь будешь иметь. Мишени, где вы это взяли, откуда? Гутен морген, товарищ лейтенант. Виноватую голову меч не сечет? Не виноватую, а повинную. Виноватую как раз сечет. Ну так где же взять? Да законно все, безо всякого Якова. На ночь было дело, оторвался тут в полевой госпиталь к знакомым сестричкам. Ну, одной там день рождения. Ну, законная, кажется, причина. Возвращаюсь, значит, на рассвете через лес. Глядь справа за кустами черги и чё-то. Похоже, машина. По виду штабная. Разбитая вдрызг. Подхожу. В машине барахло всякое. Еще ящичек и мешок. Чистенький. В ящичке часы, в мешке пачки грошей. А документы? Там были документы? Не взяли. Да на кой они нам, товарищ лейтенант? Для музея, что ли? Война сегодня или завтра кончается. Все знаете, я вижу, сержант, что война кончается, ясно. А кто вам сообщил, что именно завтра? Сам Господь Бог? Ноздрёй чую, товарищ лейтенант. Для нас тут все, шабаш, стрелять мы кончили. Посмотрим, какую ценность мы обрели, сержант. Ну, вы ж по-немецки мало спитаете. Вот это. Ерунда. Марки ни к чему. Можно в печку. Часы. Часы не швейцарские. Пасхальные подарки немецким солдатам. Поняли? Ясно. А может, марки к чему? А? Миллион грошей. А? Мишедин, уберите со стола всю эту ерунду. Сдать в штаб полка, чтобы не было соблазнов. Ясно, лейтенант. А часики тоже? Или сдать, или выбросить? Часы? Часы дело другое. Раздать всем, у кого нет. Хоть на посту будут точное время знать. Таткин, считай гроши. Есть. Кто не обжился часами, разбирай без паники. Лейтенанту выбирать любые. Не нужно, у меня еще ходит. Здравия желаю, здоровья, взвод. Здравия желаю, Привет, Никитин. Если нас посетил первый взвод, то, конечно, братский привет. Здравствуй, Андрей. А что такое? Откуда у тебя кошка? Да вот, сидит, понимаешь, возле дома, сирота сиротой, и траву какую-то ест. Это она лечится, товарищ лейтенант. Куда смотришь, Никитин? Ушатиков, дайте-ка ей каши, накормите по-солдатски, а то к себе во взвод заберу. Смотрите, боже ж мой, настоящая кошка. Неужто немецкая? Кисонька, кисонька, шпрехин. Брехин, как к ней обращаться? По-русски-то она понимает? На чистом французском. Да я серьезно, товарищ лейтенант. Ух, какое животное важное. Кисонька, шпрехин, шпрехин. Ком, ком. Иди, я тебе кашки дам. Гандехо. Гуд. Гуд Морган. Ух, какая зверь солидная. Вы ей совсем голову задурили. Наверное, немецкие кошки понимают один международный язык. Кис, кис, кис. А и дверь, товарищ лейтенант, должна соображать. Кис, кис, кис, кис. Пойдем в угол, а то невзначай раздают тебя сапожищем-то здесь. Кис, кис, кис. День сегодня отличный, совсем летний. Просто великолепный день. Что нового в штабе? Никаких слухов. Молчат до сих пор. Да, все по-старому, ни одного приказа. Интересно, где и какой вы банк конфисковали? Просто хорошо живем, товарищ лейтенант. Прошу принять подарочек. Годик простучат. Нет, ничего немецкого не беру. Ясно. Дело полюбовное. Кому попа, кому попадью. Наш лейтенант тоже с принципами. А ну, все на чистку орудий по уставу мирного времени. Медведя давите долго. Вадим, я все собираюсь сказать тебе. Ты знаешь, по-моему, в батарее после Берлина началась какая-то чепуха. Как будто бы война кончилась, и поголовно обалдели все. А твой Миженин от безделья занялся от трофеями. Ты это замечаешь? Ну, знаешь, сам не могу отделаться от чувства, что все кончилось. Молодцы! Андрюша, комбат. Здорово! Дьяволы лошади, без меня-то вздохнули, видать. А я вот медсанбате соскучился по своим огневикам. Вот с Галочкой оказалась по дороге. Добрый день. Добрый день. Ну, стало быть, принимайте гостей. Если, конечно, еще считаете меня своим комбатом. Мамочки родные, а это что у вас? Ого! Марк трофейный, лейтенант приказал в штаб сдать. Вот это верно, бумажки бесполезные. А впрочем, можно раздать для интереса 1000 по 100. И в очко перекинуться. О, узнаем, есть. Кому все-таки в любви везет. Я прошу вас, Галочка, а ну-ка попытайтесь счастье. Вот интересно посмотреть, как в этом случае везет женщинам. Зачем? Хотите лишить меня особенностей слабого пола, Гранатуров? Вам лично это мало что даст? Умное дело. Итак... Начнем картежную жизнь. Только ша, славяне. Ахтунг. Чей-то нарушенный уют. Давай. Ваш взвод в этом доме? Именно. Совершенно пустой дом, хозяев нет. А лейтенант Книжко рядом? Вы рядом? Вероятно. Вероятно, мой взвод рядом. Огневые взвода располагаются рядом, Галочка, чтобы вы знали. Еще одну. Так. Еще! На счастье. Перебор! Да, судьба, котелок, жизнь, балалайка. Ну вот уж кому везет по всем статьям, так это тебе. Дьявол ты, везучий сержант. Не отрицаю. А ну-ка попробуй, везет ли лейтенанту Книжко. Вот говорят раньше эксплуататоры... Женщин в карты выигрывали-проигрывали. Вот, Галочка, что бы вы сделали, если бы, скажем, вас? Ну, если бы вы меня выиграли, не дай бог, положила бы под подушку остро наточенный кинжал. Убили бы, не пожалели. Ни на секунду. Проглоти, сержант, и улыбайся, ясно? Не подарить ли, Галя? Вот, кинжальчик, на всякий случай. Трофейный. В штабе летной школы в Берлине взял. 17. 18. Ваша бита. Значит, без всякого шулерства, чин-чинарем. А вот в любви, как утопленьку, хоть бы раз в медсанбатик попасть. Налить пиво, Книжко? Давай. Нет, не налить. Ах, прости, забыл. Ты же у нас не пьешь и не куришь, а скет, железобетон. Галочка, а вам не скучно с нами? Галочка, ну что вы там в книгу хмуритесь? А ну-ка поговорите с нами. Вот бокал пивка выпейте, и все нормально будет. А если вас тут кто стесняет, так вы ноль внимания, вам все разрешено. Ведь вы как-никак офицер, Галочка. По-моему, старший лейтенант медицинской службы никому в батарее не подчинена и может вести себя, как ей заблагорассудится. А ваши советы, по меньшей мере, мне... кажутся смешными. А ты чего злишься, лейтенант? Я тебя что, обидел чем? Или Галю обидел? Ох, лейтенант, ох, Книжко. Люблю я тебя все-таки и сам не знаю за что. Ну, мы с тобой когда-нибудь на ты перейдем. Да нет, мне удобнее обращаться к старшим по званию, соответственно, уставу. А вот интересно, кто здесь жил? И куда они убежали? Никак не могу представить, что они думали о войне, о Гитлере. и о нас, русских. И вот бросили все, убежали. Совершенно пустой дом. Пустой. А вам не бывает, Никитин, почему-то грустно в покинутом чужом доме? Грустно и странно. А чё грустно? Нормально. Так-с, намечается ядрёна матрёна. Да после войны еще замуж выйдете. Еще такой роскошный уют заведете. Закачаешься? Хотел бы я, Галочка, к вам тогда заехать. Посмотреть на вас. Не прогнали бы? Одним глазком посмотреть. Долго придется ждать. Очень долго, товарищ старший лейтенант. А почему же долго? У вас, Галочка, и тут поклонников-то штабелями. Мизинчиком стоит пошевелить, и к ногам вашим по-пластунски поползут. Ну, я разборчивая невеста, Гранатуров. Вы никак не можете понять, что есть и такие ненормальные бабы. Ох, Галочка, мужчины тоже на дороге не валяются. А я с трудом терплю мужчин. Уж очень надоели они мне за войну. А кого же вы любите? Кому какое дело, кого я люблю? Вы лучше скажите, товарищ комбат, что нового в штабе полка. А то до медсамбата доходит больше слухов, чем до огневиков. Что нового? Книжка. Галочка, за вас. Да что нового? Пока полное спокойствие, други мои. Бои на западе, а тут так, мелочи, ерунда. Какие-то группки разбитых под Берлином частей в лесах кое-где бродят. Теперь вам накатил, товарищ лейтенант. Выходит, вы тоже в лопаточках родились. В тулупе, Меженин, в тулупе. Так, в валенках по коврам ходил. Вот лейтенанту Книжко во всем везет. Ну, первый в полку счастливчик, верно, Галочка? Живи он 100 лет назад, быть бы ему гусаром. Скатерть белая, залита вином. Так поется-то? И командовал он гусарским полком, а не меня завещал. Нам пора, товарищ старший лейтенант. Я как врач хочу вам напомнить, что вы пока еще на лечебном положении. Галочка, золотце, куда? В медсанбат? От прекрасного пива к храпунам в палату, ну, сил моих нет. Ну, если нет сил, оставайтесь хоть до утра. Но у меня дежурство. Без сомнения, вам пора. Да, еще. Из возраста девочки я давно выросла, поэтому прошу никому не провожать меня. Да вы что? Одна вечером в немецком городе. Я ничего не боюсь, Гранатуров. А я отменяю свое решение, Галочка. Я готов. Нет, всюду патрули. И опасаться вам совершенно нечего, товарищ комбат. Разумеется. Нет, ну мушкетеры у меня в батарее. Мушкетеры. Я скажу вам, Галя, лейтенант Книжко крупно играет. Да, играю крупно. Иду на весь банк. Сколько у вас, сержант? 85 тысяч. Под корень срезать, думаю. Я сказал, иду на все. Спокойной ночи. Артиллеристы. Приходите к нам, Галя. Только вы один меня здесь и любите, Никитин. Мы всегда рады, когда вы к нам приходите. Боже, какая очаровательная псина. Откуда это? Ее принес лейтенант Книжко. Господи, смешная какая. Ребра одни. У нее недавно были котята. Не имею понятия. Лейтенант Книжко, а могу я взять ее с собой? В медсанбат. Вот эту замухрышку! Доходяк уважаете? Так вы разрешаете или не разрешаете, лейтенант? Доберите ее и не спрашивайте, если она вам нравится. Никитин, вы помните? Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. И как далеко мы от дома, и как все грустно, и как все глупо со мной в конце концов. Ведь вы ничем не можете мне помочь, правда? А я я никогда не знала. Я злилась и смеялась над этим. О, Господи, как глупо. Ну, ничего, лейтенант, ничего. Я справлюсь. Справлюсь. Я буду укрощать плоть. Я буду голодать, как монашенка. По утрам я буду окатываться холодной водой. Что же делать? Что же тогда делать? Влюбиться назло в Гранатурова. Я не понимаю. А что тут понимать? Разве это нужно понимать? Ах! Какую ересь и чепуху я вам наговорила, лейтенант, сама виновата. Вы лучше идите играть в карты. Это мужское дело гораздо важнее всякой женской чепухи. Спокойной вам ночи, Никитин. Приходите к нам завтра, Галя. Я не обещаю, лейтенант. Возможно. Часовой. Выйдите сейчас на мостовую. И на всякий случай постойте там минут 5. Посмотрите, пока врач Аксенова до перекрестка к медсанбату не дойдет. Ясно, товарищ лейтенант. Проводил! Ну, Никитин, тихой сапой действуешь. Проводил, ну и что? Бабочка, как полагается, все при ней. Грех теряться, когда рядом такой экземпляр ходит. Бог не велит, а добро пропадает. Неудобно, братцы. Не поверите. Скажете, травлю. Познакомился я, братцы, в медсанбате с одной женщиной. Фигурка, ножки, задумчивые глазки. Ну, скажу вам, как небесный ангел. А по внешности царица Тамара, ну, как положено, градусник по утрам. А сама, как вы себя чувствуете? Не принести ли вам книжечку? Тити-мити, то все разговоры всякие. Дело, вижу, закрутилось. Ну, вот пошел я однажды после дежурства провожать ее. Она на квартире живет. Отдельная комната, все чистенько, светло, уют. Сядьте, говорит. Сел, соображаю. А она разом идет к буфету и наливает спирт медицинский. Я выпил, а она не пьет. На меня так задумчиво смотрит. Ну, ясная, думаю, обстановка. И в атаку. По всем правилам. Такое, братцы, началось. 1001 ночь. Декамерон! Не приходилось такую книгу читать, сержант? Хорошо, но быстро больно у вас получилось, товарищ комбат. Как по-книжному выходит. Сознайтесь, комбат, сочинили эту историю от нечего делать. Вру! Значит, вру! Пожалуйста. Вот фото на память подарила. Теперь как? Ты что? Брось! Если вы, старший лейтенант, не попросите извинения за всю эту гнусность... Убери пистолет, Андрей. Слышишь? Попросите извинений, комбат, слышите? Ну, пошутил я. Ты что, не понял? Шуток не понимаешь. Что вам нужно от книжки, комбат? Зачем врать? Здесь нет никакой надписи, вам никто не дарил эту фотографию. Не ваше дело. Книжка в этих делах ясно кто. Как собака на сене. Ну, ладно. Я из-за бабы лезть в бутылку не хочу. Разыграл я его или не разыграл, это уже тайна, покрытая мраком. Да. Ох, нежные вы у меня интеллигенты. Ох уж святые. Дальше некуда. Пластинка по-польски тут. Нинон, значит Нина. Чего живем, славяне? Роскошный дом, музыка, пиво. И война больше никого не кусает. Вот что я вам скажу, господа русские офицеры. Судьба нас приласкала, башка на плечах осталась. Вот еще бы так месячишку покантоваться. А потом в Смоленск к родным березам. Жизнь мы заслужили, братцы. И Женя, ну растопи камин по-аристократически. Берите ваши гроши, товарищ Книжко. Чин чинарем, без всякого шулерства. Что делать сами будете? В камин. Не раскумекал? Попробуйте растопить ими камин. Так вам будет спокойнее. Ясно. Чтоб, значит, дьявол не попутал. А нам что? Сожжем. Было приказано. Вот еще. Бросайте все. Может, оставим на всякий случай? Как? Делайте, что вам приказано, сержант. Все деньги в камин. Наше дело телячье. Ох, люблю ж я вас, господа русские офицеры. Люблю и уважаю вас, дьяволов. Братцы, спокойненько послушаем пластиночку. Помолчим малость. Мне пора. Не торопись. Погоди. Уйдешь, мне скучно станет. Вот я тебя люблю, лейтенант. То старое помянет, тому глаз вон, несмотря ни на что. А вот ты меня не очень. Ну что, заведем еще какой-нибудь? Душещипательную. Кто-то там. Кто-то там. Проверьте. Не Женин. Сержант! Кто эта немка? Как вы ее здесь достали? Шпионка, стерва! В дом пробралась! Вставай! Зачем пробралась в комнату лейтенанта? Ну! Планшетку с картой стащить хотел! Сержант! Говори, пражина! Шпрехай, шпрехай! Сержант! Какая еще к дьяволу планшетка? Она всегда со мной! Как вы застали немку? Что она здесь сделала? Да хрен ее знает, шкаф открыла, вещи выбирала. Нань, Нань! Заткнись, завела свою Нань, как шарманка. Зачем сюда пришла? Говори! Не кричите, Мишенин. Что она может ответить, если она не понимает по-русски? Верзинзи. То есть, кто вы, откуда? Верзинзи. Их вот идизм хаус, идизм хаус. хаус дом. Варум хаус. Верзинзи варум хаус. Стой, стой! Лейтенант, слышь, кажись тревога. Посреди комнаты перед Книжко и Гранатуровым стоял безобразный своей крайней худобой мальчишка-немец лет 16, в очках, одетый в широкой, не по размеру немецкой мундир. Ну, откуда ж ты такой гусар? Вояка появился, Вервольфик! А ну-ка, где оружие? Обыскать? Выверни его наизнанку! Стою, луна как раз зашла. Слышу, шебуршит за домом. Глянул очки под луной, сверх. Нет, думаю, очкарика в нашем взводе сроду не было. Выскочил из-за угла, ору, стой, стрелять буду. А он наутек. Я в нее пальнул за ним. Подмял его, он звучит и за руку укусил. Так в мясо клещом и впился. Из леса, видать, разведчик разнюхивал. Змееныш. Она вроде пацан. Все. Значит, оружия нет. А ну-ка, часовой, смотрите, как следует место, где его схватили. Может быть, там что осталось? Слушаю, сейчас мы. Комбат. Немку застали в моей комнате. Непонятно было, зачем ей нужно было брать белье в шкафу. А ну иди сюда. Что? Yes. Она была в твоей комнате? А ну-ка допросить их. Допросить немедленно! Кто они, кто послал, с какой целью? Лейтенант Книжко, ты у нас по-немецки соображаешь. Давай, допроси их. Давай, Книжко, приступай, действуй. А я буду вопросы задавать. Зашпрехают гады, как миленькие. Вихайсензи. Ну что ты онемел, сосунок? Курт, твое имя, так? А ну-ка спросите его, из леса он, сколько их там? Если вы будете перебивать меня и тыкать в пленного пальцем, я прекращу допрос. Цирлиха, манирлиха много, как я вижу. А что бы они с нами сделали, если бы мы у них в лапах оказались? На огне бы поджарили! Кишки через нос протянули и плакать не дали бы. Чикаемся с ними. А немочка фруктыш козочкой притворяется, шпионка. Конкретно спросите его, Книжко. Из Вервольфа он, да или нет? Фашист он? Или сосунок в смятку? Хазензи, Курц Херберт. Виальдензи. 16. Вервольф oder Hitlerjugend? Vor einem Monat wurde zum Werwolf gezogen. Im Kämpfen war ich nicht. Курт Герберт, 16 лет, месяц назад взят в Вервольф, в боях не участвовал. Во что, впрочем, можно поверить? Хазензи. Эмма Херберт, Курт ist mein Bruder. Курт Герберт, родной брат этой девушки Эммы Герберт. Брат и сестра, а? А спят, видать, в одной постели. Каким образом оба оказались в доме? Цель! Вы что, меня допрашиваете? Warum sind Sie beide in diesem Haus? Was machen Sie hier? Wir wohnten hier mit unserem Großvater. Er ist nach Hamburg gefahren und ich blieb bei meiner Freundin. Als ich erfuhr, dass Berlin besetzt wurde, ging ich nach Hamburg zu meinem Großvater. Ich kehrte aus dem Walde zurück und erzählte alles Emma. Wir brauchten unsere Sachen, um uns umzukleiden. Ich bin vom Garten gekommen. Kurt wartete unten. Herr Offizier, jenseits des Sees im Walde sind 20 Werwölfe, geführt vor einem Gefreiten, bewaffnet mit Maschinenpistolen und Panzerfäusten. Они жили здесь втроем с дедом, отставным полковником. Месяц назад он уехал в Гамбург. Я думаю, поближе к англоамериканцам. Эмма стала жить здесь у своей подруги в каком-то сарайчике. Ну да, дед полковник в Гамбурге. Вот это вот... Козочкой в сарайчике жила, а Курт, черт Иванович, в лесах с автоматом шастал. Ничего себе хозяева. Что им в доме нужно было? Вот главное. Эти дети решили, что Берлин взят, больше ждать нечего. И решили двинуть в Гамбург к своему деду, взять вещички, переодеться и в дорогу. Так они объяснили. И я склонен этому верить. Дальше. Эмма вошла в дом через черный ход. Курт ждал внизу. Кстати, этот Курт сказал, что в лесу за озером вервольфы человек 20. Вооружены автоматами и фаустпатронами. Вот так. Вот так. Автоматы и фаустпатроны. 20 человек. Ну тогда скажи мне, дорогой мой Курт, где они? Вот зинт вервольфы! Вифир километр! Ну ж прыхай, щенок, отвечай! Найн, Харапетин, найн! Вчера в лесу обстреляли нашу машину, сообщил патруль. Он знает об этом. Что? Вчера обстреляли? Они стреляли! Haben Sie gestern unseren Wagen beschossen? Ich weiß es nicht. Ich war in der Stadt bei Emma. Die Gefreite sucht jede Nacht einen neuen Platz aus. Mein Freund Fritz Hofmann wurde vom Gefreiten noch deswegen erschossen. Он сказал, что вчера в лесу не был, а был у сестры в городе. Еще он сказал, что не знает места ночевки. Ефрейтор каждый день меняет ее. Некий Фриц Гофман Его товарищ был расстрелян за то, что не мог идти дальше. Он поранил о сучок ногу. Ефрейтор зажал ему рот ладонью и выстрелил в сердце. Ах, гад, повесить мало, всех до единого. Значит, отказывается сообщить место. А ну-ка, выйдите все! Только братика немочки оставьте. Я поговорю с ним, как фрицы с моим отцом и матерью в Смоленске разговаривали. Он у меня сейчас шелковым станет. Они еще будут вокруг нас с автоматами ходить. Курт! Миженин! Убери ее, чертова моей матери! Курт! Назад! Назад! Вы это сделаете только в том случае, комбат, если меня не будет в живых. Миженин, выйди отсюда. Ишь ты, лейтенант. Так. Так, мушкетеры сказочные. Значит, сейчас из-за немцев перестреляем друг друга в конце войны. Так вы добрее меня, значит. Вы чистенькие. А я, ох, Книжко, Книжко. Как жить будем? Враги мы или в одних окопах сидим? Воевать надо с достойными по силе противником, а не с цыплятами. Хочу напомнить вам, официально вы находитесь на излечении в медсамбате. Я замещаю вас, и я принял решение. Никакого боя не было. Никого мы в плен не брали. Они пришли как хозяева своего дома, и пусть уходят, если захотят. Надеюсь, ты не возражаешь, Никитин? Я с тобой согласен. Боя не было, мы их в плен не брали. Не заплакать бы от такого приказа, Книжко! Наймен Зайрезахан. Шлюз. Шлюз, Дамит. Шлюз, шлюз! Данкешен. Возьмите вещи. Данкешен, хэр офицер. Данкешен. Данкешен, хэр офицер. Ну, кажется, мне пора. Надо подышать свежим воздухом и заодно проверить часовых. Я с тобой. Так, господа офицеры, много на себя взято, платить кому? А если придется отвечать не погонами, а головой? Ну что ж, отвечу. Погон пара, голова одна. Ага. Пошли, Никитин, пошли. Значит, замещаете меня и взяли на себя все. Крепко. Ну а если они пришли с целью пошпионить? Что вы ответите СМЕРШу, господа офицеры? Придумали ответ? Ну, ладно. Придумывайте за троих. Я все-таки люблю вас, дьяволов, за рискованность. Придумывать не стоит. Лучше располагайтесь здесь до утра на диване. Спокойной ночи, комбат. Ночью я несколько раз просыпался, ворочался, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей без единого звука тишине городка, залитого лунным светом. Изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового, и я снова засыпал. Уже на заре я проснулся от какого-то звука, раздавшегося где-то рядом. Я открыл глаза, машинально рванулся к обмундированию на стуле у изголовья, к кобуре пистолета, положенного поверх гимнастерки. И тут увидел две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика. Guten Morgen, Herr Offizier. Guten Morgen. Доброе утро. Was ist das? Зачем? Ihr Kaffee, Herr Offizier. Bitte schön. Bitte sehr. Зачем? Bitte sehr, Herr Offizier. Guten Morgen. Данке. Прекрасный был кофе. То есть, вундербар кафе. Спасибо. Спасибо. Данке. Herr Leutnant. Kurt ist nach Hamburg gefahren. Ни черта не понимаю. Hamburg gefahren. Как? То есть Курт ушел. Курт ком нах Гамбург. Курт ein, Курт один. А вы? Курт, Курт. Ага. О, послушайте, там на столе лежит книга. Дайте мне ее, пожалуйста. Разговорник. Bitte geben. Зимир Кляйнебух. О, bitte sehr, Herr Offizier. Данке. О, черт, bitte. Bitte sehr, Herr Offizier. Еще раз, говорите. Медленнее, а я буду... Ich bleibe here. Mein Haus. Mein Zimmer. Ага. Ich bleibe. Ага. Ничего не понимаю. Нихферштейк, как болван немой. Как вы говорите? Хаус. Zimmer. Moment. Entschuldigen Sie. Oh, ich bleibe. Ich bleibe. О, я остаюсь здесь. Gut, хорошо. Das ist richtig. Leutnant. Dankeschön. Oh, Leutnant. Nein. Nein. Dankeschön. Danke, mein Leutnant. Dankeschön. Почему? Dankeschön. Ich ruhig. Name. Ich heiße Emma. Bitte, Name. Ivan. Johann. Peter. Bitte, Name. Вадим. Вадим? Я. Вадим. Эмма. Вадим. Вадим. Эмма. Эмма. Bitte, lerne Deutsch. Ты права, я плохо учил в школе немецкой. Ничего не помню, отдельные слова и фразы. Ich gehe in die Schule. Bitte, sprich. Кажется, в 7 классе нам задали выучить стихотворение Генриха Гейне. Ты знаешь такого поэта? Генриха Гейне. Heinrich? Heine? Ich weiß nicht. Was soll es bedeuten? Das ich so traurig bin. So traurig bin. Как же дальше-то? So traurig... Эмма. Вадим. Und Emma. Mädchen Emma. Und der junge Leutnant Вадим. Крик. Это может быть и правильно. А черт, язык. Как же мне объяснить-то тебе? Ich bin 20 Jahre alt. Oh, 20? Ja. Er ist 18. Eins, zwei, drei und so weiter. Emma. Вадим. Mein lieber Вадим. Emma. Что я делаю? Чем это кончится? Эмма. Вадим. Какой-то сон мне снился. Летнее утро, река, паром, лошади на пароме, и пахнет теплым сеном. Почему мне снился этот сон? Комцумир. Комцумир. Что же это? Видно, по нашим машинам бьют. Значит, немцы там. Две машины сожгли. Наша колонна напоролась. Братцы, опять война, а? Не уж немцы, Господи Иисусе, так что же это, не уж немцы? Батарея к орудию, боевая тревога! Уже! Боевая тревога! Вперед! Вперед! Вперед! Ну подальше, через кусты, подальше от шоссе! Куда вперед? Ни хрена не видать, где они? На рожон попрям! Вперед, мишени! Вперед! Ну! Ясно, 100 лет вам жить, Книжко, лейтенант! 100 лет будете жить! 100 лет будешь! Не карку тебя раз другой, не карки лейтенантом! Погибели хочешь! Нас с тобой переживут и закопают вот тут в лесу, понял? А последние ординки кое-кому на грудь схлопочут. Что, что, мишени? Куда вы, мишени? Какой хрен в пекло лезь, лейтенант? 4 года было мало. Берлина было мало, Берлина было мало. Орденок лишний схватить захотел, Снежка, ох вы, молокососой, интеллигенты душу вашу. Замолчите, Мишенин, ни слова, слышите, ни слова. Зарыть всех захотел в конце войны. Марш к орудию, марш к орудию, Мишенин. Братцы, немцы мост и плотину взорвали, озеро там. Сюда на нас вода идет! Вон как по шоссе пошла! Так что же это? Вода идет по шоссе! К нам прет! Гляди! Выроем мы здесь братскую могилку, герои цыплячьи! Попомните еще мне на том свете душу вашу мотать! Чую, лейтенант, печенкой чую, не видать нам сегодня везения! Отойти надо! Верно говорю! Вызвать машины, отойти к опушке! Выждем пока! Куда машины? На шоссе! Под прицелы самоходок! Отходить! Разве был приказ отходить? Какой приказ? Чей? Господа Бога! Вы здесь, Снежко, хозяева! По воде стрелять будете, да? Замолчите, Мишенин! Сожженками плавать на глазах у фрица! Замолчите, Мишенин, ни слова! Я вам сказал ни слова! Батарея! орудием в обход озера немедленно! Навались в гробовую воздушку! Толкать, толкать! Душу вашу мотать! Подыхать так хоть с музыкой! Батарея я к бою! Вкапывайся, шники! Вкапывайся, шники! Стою вам глотку! А ну-ка, мотай от прицела щитовод к чертовой бабушке! По бронетранспортеру! Бронебойный! Огонь! Команду, лейтенант, команду! Еще два осколочных туда! Давай! Колею у плакона! 004! Огонь! Еще два осколочных! Заряжай, говорю! По окнам осколочным! Огонь! Братцы! Что они там? Плачут, что ли? Белый флаг выкинули. Сдаются! Сдаются! Хрен вам, они сдаются! Убрали! А ну еще два осколочных туда! А ну давай, заряжай быстро шашлык из них! Стой! Ну, навоз из них сделай! Стой! Стой! Прекратить огонь! Послушай, Никитин, похоже, мы в упор расстреливаем их. Ведь это же мальчишки, такие как тот брат Эммы. Видишь, белый флаг выбросили и убрали, сомневаются, боятся в плен. Что ты предлагаешь? Не понимаю, что? Стрелять только по моему приказу. Только по моему. Есть. Андрей, да ты что, Андрей? Что делает? Куда пошел? Куда, лейтенант? Куда? Ахтунг! Тишизн! Да он что, ангел? Перцую! Святой! Кому это нужно? Огляди, остаются! Молодец наш ангел! Молодец! Лейтенанта угробили. Не может быть. Ошибка. Кого угодно, только не его. Не может быть. Тихо. Двумя пулями сразу. Около сердца. Что с Книжко? Что? Насмерть. К ним он пошел. Ну что ты молчишь, Никитин? Потом, комбат. Ради бога, потом. Галя. Галя. Шантропа фрицевская. Он к ним, чтоб кровь не проливать, чтобы спасти их, шел. А они, гадюки, по нему. А ну, давай их сюда. Хочу посмотреть, что это за вояки. Стой, Галь. Так вот вы какие. Решили насмерть драться в конце войны. По безоружным русским офицерам стрелять, сыкуны гитлеровские. Ночные горшки на автоматы заменили, стрелять захотели! Русище швайны, а не зидимен швайны, фахфлюхте! Фахфлюхте швайны, швайдрать! И вот таких в плен брали, чтобы они жили, ах, добренькие мы какие! Да я тебя за Книжко! А ну-ка, Галя, бери пистолет за Книжко! За Книжко, стреляй, я тебя приказываю! Я тебя приказываю за Книжко! Стреляй! Зачем это? Зачем? Книжку. Он же был лучший. Лучший из вас. И никто из вас. Только он один погиб. Только он один Галя! Погиб! Галя! Это ты стрелял! Ты, эсэсовская падаль, убил Книжко! На тебе ответ на ее! И вас всех лопытите! Стой, мишенин, я тебе приказываю, стой! Жалеешь! Их жалеешь! А Книжко... Книжко не жалеет! Никитин! Уведи Галю! Ну что ты смотришь, как Иисус Христос? В машину ее! Если расстреляете пленных, комбат, ответите перед трибуналом! Помянем лейтенанта. Комбат, сумку, документы, книжку дайте мне. Я сам напишу его матери. Напиши. Мол, лейтенант Книжко, ваш сын, погиб героической смертью в боях за Берлин. Покрасивее напиши. Раненый не ушел с поля боя. Самолично подбил несколько вражеских танков и погиб у орудия. Погиб как герой. Чтобы внушительнее было. Иначе? Нет, не так, комбат. Красивое вранье. Писать о Книжко я не буду. Напишу так, как все произошло. Книжко был смелее нас всех. И погиб, потому что был лучше нас всех. Жить бы ему да жить, царство ему небесное. Строг, но завсегда справедлив был. Кошку принес. Помните? Покормите, говорит. Зачем же он к ним пошел? Себя не пожалел, они... проклятые. Вот тут и оно... Виноватых, выходит, когда стреляют, нету. Оба умны, аж мозги светятся. Один про кошку, другой, мол, вины ничьей нету. Нету с нами лейтенанта, вот тебе вся правда сполна, Миженин. А живые они завсегда за мертвых отвечают. Видел я, как ты сперва, когда по самоходкам стреляли, себя потерял. Первый раз видел тебя таким. Смерть представил, небось, свою перед концом-то войны. а потом немца бородатого ухлопал. Это ты не за лейтенанта, за свой страх мстил. Вот она тебе правда, ежели так. Заткнулся бы ты, ангел без крылышек. Да я бы всех их ухлопал, если бы тут некоторые жалостливые не вмешивались. О, комбат, как они фрицев защищают. По-русски говоря, убивец ты, ежели у безоружного запросто пальнул. Сам, выходит, вроде какого палача стал. Вот тебе весь сказ, глядеть на тебя неудобно. И не могу я, сержант, уважать тебя после того. Вот при солдатах, говорю, и при комбате сказано. Ну, молчать! Развели тут антимонию Иисуса Христа. Это мой приказ был. Пока идет война, никакой церемонии с врагом. Да не бы нас всех до одного, а мы еще будем всякие сю-сю разводить. А если уж всю правду матку резать, Никитин, то Книжко пожалел этих сосунков. Они ему в ответ на благородство очередь из автомата. Нет, такое рыцарство, к Богу в рай. Щечку подставлять, ударь меня. Кому жалость? К тому, кто из себя кишки выпустит. Я любил Книжко не меньше тебя и уважал. Но зачем это ему нужно было? Он сам смерть искал. Я это тоже сегодня понял. Да ревновал ты его, комбат, и боялся. Поэтому тебе и не сиделось в медсанбате. Вот вся правда. Обиженина лучше возьми, комбат, к себе в ординарцы. Терпеть его во взводе я уже больше не намерен. При этом положении полы бы вымыть в доме полагается, товарищ старший лейтенант, ежели по-русски. Чать не в блиндаже, не в окопе, а тут, в доме, со всеми с нами был лейтенант-то наш. Пусть земля ему будет ухом. Принесите воды. Я вымою полы. И прошу еще, пусть никто не помогает. Я хочу одна. Значит, вы, лейтенант, всегда правду матку режете? Или временами? Хотите быть чистеньким? Мало того, что вы защищали на допросе эту конопатенькую, вы защищали ее братика. А он как его, курт, что ли? Да ложные показания, мол, несколько щенков в лесу. А оказалось, самоходки на город в атаку пошли. И Книжко погиб. А курт исчез в неизвестном направлении. Так кто же, спрашивается, виноват? Есть серьезные доказательства, что курт пришел из леса как разведчик, после чего немцы пошли в атаку. А не исключено! А вы считаете, исключено? Тогда где он? Где скрылся? Вот вам ведро с водой. Не отрицаю, я допустил слабость, когда вы с Книжком разрешили ему уйти, но вывод для себя я сегодня сделал. Ночью же они появились в доме, ночью же этот братик исчез куда-то, а утром немцы в атаку пошли. Кому, спрашивается, поверили? Этого курта среди пленных не было. Не было. А может, он убит там? Ох, как наивно, лейтенант, наивно! А я не верю. Не верю, что он пошел не в Гамбург, а в лес. Не может быть. А если все докажется, что тогда? Тогда я за все отвечу, а не вы. И ответишь. Отвечу. Ответишь. Отвечу. Ты запомни, Никитин. Все, что было в батарее, кончилось. Сегодня поставлена точка. Книжку я кое-что позволял, тебе нет. Порядок в батарее на виду свой. А эти ваши интеллигентские штучки-дрючки, вот эти сю-сю всякие, я не допущу в батарее. Молчите! Оба, молчите. Да. Да, вас все-таки стоит ненавидеть, Гранатуров. Вы взбесились, как животное. И никогда. Слышите, вы? Никогда. Это была ошибка. Все между нами было ошибкой. Это было от злости к нему. Вы понимаете это, Гранатуров? Вы понимаете это? Никитин, вы были его другом. И я хочу, чтобы вы знали. Я любила только его. И я не строила воздушных замков. О, Господи! Разве на войне можно строить воздушные замки? И я знала, что ничем хорошим все это не кончится. Так вот, Галя, как вы со мной? Спасибо вам, Никитин. И не обижайтесь, что я больше не буду приезжать к вам в батарею. Так будет лучше. Так вот, лейтенант. Слушайте, Меженя, слушайте и запомните, пока не поздно. Если завтра я увижу вашу рожу в своем взводе, расстреляю. Я задумываясь за все. Вы меня поняли? Товарищ лейтенант! Вы меня хорошо поняли? Товарищ лейтенант! Пусти, Зычин, это последнее, что я хотел вам сказать! Товарищ лейтенант! Стоит ли за такого дерьма в штрафной идти, товарищ лейтенант? В дерьме испачкайся, долго не отмоешься, его лопаты выгребают, товарищ. Ах ты, туда же хоронишь! Да еще неизвестно, кто кого закопает. Сговорились, зарыть захотели. Да я вас зубами, как кость перепрыгну. Меженин, ты что? Стреляешь меня? Ты что? Никитин! Ну-ка. Ты что, с ума сошел? Ты что? Жизнь свою захотел искалечить. Интеллигенты, щенки молочные. Не то, комбат. А что не то? А ну быстро к себе. Быстро к себе. Я пойду куда вам угодно. В штаб полка, в СМЕРШ. Куда хотите. Только не кричите на меня. Молчать! Я тебя арестовываю. Ушел меня! Запереть и охранять! Ни на шаг никуда не выпускать, отвечайте мне за него! Запереть и охранять! Есть! Запертый в душной мансарде, охраняемый часовым, я вспоминал все, что было и как было. Стараясь заглушить одну боль другой болью, я думал, какую же боль должен был ощутить Андрей Книжко, ударенный очередью в грудь на той проклятой поляне. Меня томила нагретая темнота мансарды, незавершенность какого-то действия. Было душно. Я раскрыл створку окна, сел на подоконник. Снизу мягко и влажно подымался пряный запах. Белели застывшим дымом яблони за оградой сада. Было начало ночи, безлунный, теплый. Я ощутил страстное желание закурить. Это вы, Ушатиков? Это я, Ваня Ушатиков, солдат ваш. Хочу курить, а сигареты кончились. Ух ты, боже мой. А я слышу, защелкнуло вас. Думаю, не пистолетом ли балуетесь? Есть у меня курево-то? Есть. Если можно, откройте дверь. Сейчас. Я только втихаря. Ладно? Возьмите пачку. Трофейный. Не курю я, а так для фасону. Когда вместе со всеми дым пустить. Где комбат? Уехал. Аж не в себе был. Очень строго всем приказал, чтобы ни единого слова никому. Как же вам теперь? Засудят? Али еще что? Эх, всю жизнь молодую вам Меженин свихнул. Вот беда-то какая пришла. Я когда-то еще до войны читал. За все надо отвечать и расплачиваться. За все. Раньше я этому не верил. Теперь моя очередь расплачиваться. Понимаете, Ваня? Нет. А ежели... Ежели человек одно добро делал, тогда за что? Товарищ лейтенант, слышите? Похоже, скребется. Вот все время так, как встал на посту, так и слышу. О чем вы, Ваня? То тихонечко на цыпочках к двери подойдет, поцарапается, как будто ногтем, и отойдет, то поплачет у себя тихонько. Комбат-то не велел ее на улицу-то пускать. Немочку-то. А Меженин давеча Зыкину врал. На вроде у вас амуры с этой немкой завелись. Заливал по лошадиному. Ужас, что плел. Нет, Ваня, он не врал. Как же так? Неужто любовь между вами? Ах ты, боже мой. По-настоящему... Али как? Не знаю. Послушайте, Ушатиков, я хотела бы, если вы можете, Эмма не имеет никакого отношения к тому, что здесь произошло. Но она, наверное, думает, что виновата во всем. Я должен с ней поговорить, объяснить ей, понимаете? Пусть она придет, я с ней поговорю. Но мне-то как же быть? Я как-никак часовой... Вы же меня сами уставу учили, вы нарушить разрешаете. Я не убегу отсюда. Это для вас главное, а остальное не имеет значения. Вы мне не верите? Да неужто я не верю вам, товарищ лейтенант? Сейчас. Эмма. Что же это? Эмма, Alles. Alles gut? Alles ist schlecht. Sehr schlecht. Ушачка, если приедет комбат или что, сообщите. Не хочу вас подводить и не подведу. Все возьму на себя, понимаете? Вы не сомневайтесь. Слух-то у меня собачий. Если что, посигналю. Эмма. Вадим. Вадим. Эмма. Что же это? Как же это? Ты и я. Я русский офицер, ты немка. Ведь я не имею права. Я думал, что все просто так, как бывает вообще, знаешь? А это не так. Не так, Эмма. Вадим, ich sterbe. Ich liebe dich von ganzem Herzen. О, was wird mit uns weiter? Если бы я мог знать, что со мной будет, если бы я мог знать, куда меня отправят, все равно, что мог бы я сделать и что могла бы ты сделать. Их weiß nicht. Их weiß nicht. Ты здесь, в Кёнигсдорфе, а я в Москве, в России. И мы воюем с вами, с немцами. Если бы ты жила в России, я, наверное, такую, как ты, хотел бы встретить. Я, наверное, люблю тебя, Эмма, милая, понимаешь? Вадим, mein Lieber. Warum, Русланд, warum? Ты прости меня, что так получилось. Я не знал, что так будет. Я думал совсем другое, когда ты вошла тогда утром. Я, конечно, виноват. Я во всем виноват. Нет, не в этом дело. Их либо, Ди. Их либо. Послушай, Эмма, я должен уехать. То есть утром меня здесь не будет. Так уж случилось. Я очень любил книжку, а со мной черт знает, что случилось. Я и тебя, наверное, никогда больше не увижу и никогда больше не попаду сюда. Я люблю тебя, Эмма. Я чувствую и не знаю, что делать. Ты прости Вадим. Меня, я не знал, что так будет. Вадим, ich verstehe nicht, sprich Deutsch. Мы с тобой больше уже не увидимся. И я не хотел, чтобы ты думала не так, как нужно, о том, что было. Я тебя люблю, я тебя очень люблю. Вадим, sprich weiter, ich höre. Я тебя буду помнить, как по-немецки помнить. Vergessen, забыть. Nicht vergessen. Nicht vergessen, понимаешь? Nicht vergessen. О, Вадим! Русиш, дочь, варум зал. Момент. Come here. Übersetze. Ich liebe dich. Я люблю тебя. Ich. Я. Liebe. Люблю. Dich. Тебя. Переведи, Эмма. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Эмма. Флярный русиш. Я. Эмма. Не забывай меня. Переведи. Не забывай меня. Не забывай меня. Я. О, Вадим. Du fährst nach Russland. Ich bin traurig. Ich sterbe. Tod. Wie heißt auf Russisch Tod? Смерть. Смерть. Зачем тебе знать это слово? Это отвратительное слово. Я его ненавидел всю войну. Я не хочу, чтобы ты его запомнил. Лучше запомни другое. До свидания. Auf Wiedersehen. Во что бы то ни стало, я постараюсь увидеть тебя, Эмма. Что бы со мной ни случилось, я никогда тебя не забуду. У нас в России, когда уезжают, говорят «до свидания», не забывай меня. Я люблю тебя. До свидания. Эмма, милая, я ненавидел всех немцев. Ты другая, ты не похожа на них. Я люблю тебя. Вадим, варум, варум ферзду на Русланд. Что варум? Товарищ лейтенант, быстрее, шум какой-то снизу. Не комбат ли приехал? Эмма. Тебе надо уходить. Вадим! Эмма! Вадим! Эмма! Вадим! Эмма, я хотел бы, я очень хотел бы! Не забывай меня! Эмма! Вадим! Милый! Не забывай меня! Боевая тревога! Боевая тревога! Никитин! Где Никитин? Ушатников! Оружие, ремень лейтенанту! Живо! Есть! Молнии сюда! Всей дивизии и нашему арт-дивизиону срочно снимаемся и форсированным маршем на Прагу! В Праге восстание против немцев! Чехи восстали и просят помощи! Никитин, примешь пока батарею. А после Праги видно будет. Так вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе, господин Никитин? В Германии мы не раз останавливались в подобных домах. К сожалению, нет. Не помню. Господин Никитин, вы не разочаровались в нас, в западных немцах? Если бы я ответил «да», то обманул бы себя. Если бы ответил «нет», то обидел бы вас поспешностью, господин Дицман. Без предвзятости подписываюсь под словами одного умного немца, которые звучат приблизительно так. Горечь и недоверие страны к стране отравляют израненное тело Европы. Цитата? Кто автор? Томас Манн? Ремарк? Стефан Цвейг, хороший немецкий писатель. К сожалению, Цвейг так старомоден и так давно умер, что уже мало кто его помнит. Напрасно, он умер в 42-м году, а 40-е годы – ближайшая история Германии. Да-да, страшные 40-е годы, страшные. Прошу вас, господин Никитин. Спасибо. 40-е годы давно забыты обывателем. Он живет в новом измерении. Он сыт и не помнит о карточках и об эрзацах. Разрешите взять у вас одну сигарету? Я бросил курить, но мне до сих пор приятен запах табака. Пожалуйста. Благодарю вас. С удовольствием понюхаю сигарету. Господин Никитин, вы видели магазины Гамбурга? Да, прекрасные магазины, судя по витринам. Да. После войны Западная Германия зажралась, как свинья, и мозги ее постепенно заплывают жиром. Боюсь, что через несколько лет и у вас тоже исчезнет духовная жизнь. Машина, квартира, загородный коттедж, холодильник станут богами, как на Западе. И вы тоже постепенно забудете 40-е годы, войну, страдания. Вряд ли. Вряд ли, хотя знаю, что нас тоже ждет испытание миром вещей. О, испытание верой. Что вы называете верой? Ваша вера – это коммунистический оптимизм. Вы еще хотите говорить о человеке, о неких идеалах и смысле жизни, хотя исповедуете древние догмы. А на Западе этой веры в идеалы нет. На чем, по-вашему, держится современный мир? На ожидании и надежде, как я представляю. О, вы оптимист, господин Никитин. Ах, вы оптимист. Хотя у вас бывают грустные глаза, и пишете вы невеселые романы. Но и вы, и вся ваша литература пытаетесь сохранить старый миф о человеке, созданный еще романтическим Шекспиром и вашим Толстым. Сейчас не может быть канонизированного писателя, как, к примеру, Толстой, Томас Манн или Золя, который заявил, что знает о человеке все. Вы согласны с формулой Золя? Нет, не согласен. Один русский классик, живший в эпоху Золя, утверждал совершенно противоположное. Никто не знает всей правды. Это ближе к истине. Вы сейчас заговорили как западный писатель и подтверждаете мою мысль. Это заговорил не я, а русский классик 19 века. Да, но как вы сами, как вы лично относитесь к этой мысли, высказанной классиком? Никто не знает всей правды. Вы не разделяете эту мысль? Нет, я ее разделяю. Это вам кажется странным. Разделяете? Вы могли бы пояснить это более подробно? Я не раз думал об этом. Мы знаем ряд истин. Но это лишь слагаемые одной и главной. Мы не знаем конечную сумму истин. Человек – такая же тайна, как мироздание. Я уверен, что если бы люди завтра открыли все законы развития мира – а значит и человеческой души, то движение истории прекратилось бы. Нечего было бы познавать все, найдено, раскрыто, понято. Человечество закончило бы свой запрограммированный путь познания. А сейчас вы говорили не как писатель, а как философ. Я приятно удивлен. Да, большинство людей не знают, чего они хотят. Бифштексы, машины, телевизоры. В этом конечная цель? Нет. Люди сами для себя инкогнито. Как сделать, чтобы люди поверили в самих себя? Революция. Классовая борьба. Вы, очевидно, стоите на этой марксистской точке зрения. Революция, классовая борьба. В чем ее последняя суть? Опять цель. Холодильники для всех. Нет. Нет, революция – это отрицание безнравственности и утверждение нравственности. То есть вера в человека и борьба. И, конечно, совесть. Совесть как руководство к действию. Я думаю, что вера – это эмоциональное отношение к надежде и истине. Если веры нет, выхода не вижу. Благодарю вас. Я хочу обратиться с вопросом к господину Самсонову. Господин Самсонов, вы находитесь в западной стране, где достаточно пороков и грязи, но где вы можете делать и говорить все, что хотите. До определенных пределов, разумеется. Вы не отрицаете наши относительные свободы, я подчеркиваю, относительные. Парадокс, тогда почему у вас травили коммунистов и запрещали компартию? О, это одна из глупостей, которая возмущала и меня. Ни коммунизм, ни нацизм не угрожают Западной Германии. Для немцев достаточно одного коммунизма в Восточной Германии. Это визитная карточка соседей, она не всем нравится. Чем же она вам не нравится? Тем, что там другая система, которая вам не нравится. Тем, что мы живем в некотором смысле лучше, чем восточные немцы. А не думаете ли вы, что они рано или поздно будут жить лучше вас во всех смыслах? Что вы скажете в таком случае? Господин Самсонов, сейчас люди живут одним днем. Видите ли, господин Никитин... Простите, я хочу обратиться к господину Никитину. Господин Никитин, вы тоже отрицаете, что находитесь в демократической стране? Вы сами только что высказали сомнения относительно свободы в вашей стране. Вместе с вами сомневаюсь и я. Не так быстро. Не так быстро, господин Никитин. Я понял. Я только не поймал тонкости вашей мысли. Никакой тонкости здесь нет. Демократию, веру в спасение человечества и добро можно понимать по-разному. Более 30 лет назад известный вам маньяк из Мюнхена называл себя вторым Иисусом Христом, мессией, спасителем человечества от славянской заразы и коммунизма. И 56 миллионов человек погибли в Европе и Азии. Славян и не славян. Момент. Вопрос чисто личный. Испытываете ли вы прежнюю ненависть к немцам, как нации, которая воевала против России? Надеюсь, в таком вопросе вы не находите провокационного смысла. Нет, не нахожу. И не испытываю, как вы сказали, ненависти к немецкой нации. Потому что всякий национализм – последнее прибежище подлеца. Народ никогда не виноват. Но наши взаимоотношения не раз замутняли с кровью. И я все время помню, что в последней 4-летней войне Россия потеряла 20 миллионов, а Германия 8 миллионов человек. Это страшные, невиданные в истории потери. В 6 веке от легочной чумы погибло 100 миллионов человек. Однако те люди 6 века погибли не от того, что они стреляли друг в друга. Момент. Иные западные теоретики войны, в общем, умные люди, утверждают, что пролитая кровь – это смазочный материал истории, что это необходимость, закономерность, потому что вся история – кровь. Утверждают, что последняя война смазала шестеренки ржавеющей германской машины. Спросите этих, в общем, умных людей, хотят ли они сами быть смазочным материалом истории. Благодарю вас. Я бы не хотел сейчас копаться в дрянной политике. От нее болит голова, не так ли, господин Никитин? Так и не совсем так. Что может современный человек без политики? Но, господин Никитин... Вот что я вам скажу, господа, насчет политики без всяких «но». Я почувствовала на своей шкуре эту самую политику, если хотите знать. Это было неприятно. Я недавно была приглашена в Польшу. Пела немецкие песенки, немного классики, немного мировых шлягеров. Мне заказывали прямо из зала. Меня нигде так не встречали, как в Польше. Я просто влюбилась в поляков. Потом я допустила идиотский просчет. Мне нравится песня о Тамерлане. Она очень популярна у нас сейчас на Западе. Страшный восточный завоеватель, жестокий и сильный, после того, как завоевывал города, он желал обладать пленницами и набрасывался на них, как зверь. Р-р-р-р. Этот шлягер заканчивается пристальным взглядом в зал и вопросом: а есть ли среди вас Тамерлан? Сначала в зале было тихо, мне никто не аплодировал, и только через минуту похлопали так, из вежливости. Вот как обидела я моих любимых поляков. Милая Лота, когда вы едете на восток, следует тщательно выбирать репертуар. Восток не всегда воспринимает юмор западного толка. Не так ли? Между нами есть разница, господин Самсонов, да? Разумеется, господин Дисман. Восток все еще занят проблемами белых медведей, мешающих трамвайному движению, и проблемой покупок валенок для посещения театра. О, сдаюсь! Атака с востока? Я хочу сказать о другом, о поляках. Я полюбила умных, тонких и музыкальных поляков. Они гостеприимны, воспитаны. Они ничего не говорили о войне при мне. Они молчали. Они не хотели напоминать. Когда я сказала, что хочу посмотреть Освенцим, мне ответили, что этого не надо делать. Мне, немке, это будет неприятно. И когда я все-таки настояла и поехала, я увидела настоящий ад. Там можно сойти с ума. Достаточно только представить. Прелестная Лота, война есть война. Многим немцам свойственно беспрекословное послушание. Война – это приказ. Вы плохо знаете ту пору, милая Лотер. Война! Война – это дерьмо! Дерьмо! Без всяких интеллигентских философий. Мой капиталист не захотел показать на телевидении фильм, который я сняла в Освенциме. Говорит, этого никто не будет смотреть, и он прав. Он прав. Сейчас никто не хочет ни о чем думать. Все хотят делать деньги, как в Америке. Деньги, деньги, деньги. Дорогая Лота, ты делаешь заявление не как очаровательная актриса, а как депутат Бундестага от социал-демократической партии. Сейчас никто не хочет возвращаться к прошлому, беспокоить себя и усугублять комплекс вины. Нет, нет? Тебя, Карл, нацисты мучили в концлагере. Но и ты не хочешь ни о чем вспоминать. Деньги, деньги, деньги. В 45-м, когда освободили концлагерь, никто из нас, дорогая Лота, не думал о деньгах. Я тогда был тощий сморчок и едва мог передвигаться от истощения. Нет, нет, господа, простите, вы меня таким даже и не вообразите. Простите, господин Вебер, вас освободили русские или американцы? Нас освободили американские солдаты, они приехали на танках, сломали ворота. Втроем мы вышли из лагеря на дорогу и пошли в американский госпиталь. Со мной был англичанин, сбитый летчик, и 12-летний мальчик, отец которого умер в концлагере. Господа, у нас не было сил в тот день свободы. Мы тащились по дороге и улыбались весеннему дню, как безумные счастливцы. На дороге валялись разбитые бомбежки машины, и в одной, это был грузовой Opel Blitz, был разбит сейф с деньгами. Миллионы. Целые миллионы марок пачками вывалились на асфальт, но никто из нас, дорогая Лота, не обратил на них никакого внимания. Только один 12-летний мальчик из любопытства подобрал несколько купюр, как подбирают почтовые открытки. Только жизнь, господа, пьяное ощущение жизни и больше ничего. А через 3 дня было объявлено, что старые рейхсмарки входят в обращение. Но и тогда никто из нас не пожалел о том, что не набил свои карманы деньгами. Что бы сделал сейчас я, если бы мне посчастливилось встретить на дороге разбитый сейф с деньгами? Позвонил бы в полицию, может быть, и сошел бы с ума в какой-нибудь психиатрической больнице от своей нерешительности, нет, нет? Какой хороший сюжет вы испортили, господин Вебер. Господин Никитин, я продаю ее вам в первозданном виде. Вставите мой сюжет в роман, который я издам хорошим тиражом. 5% от проданной книги мне. Впрочем, можете заплатить черной икрой в Москве. А. Нет, нет. Как странно, господа, вы осмеяли время, связанное с войной. Ведь есть и серьезные понятия, связанные с прошлой трагедией Германии. Я имею в виду судьбу вашего народа, Родины, ответственность перед будущим. За что погибли миллионы немцев? У западного человека нет сейчас Родины в вашем понимании. У него есть паспорт, есть формальное гражданство. Это единственное, что связывает его с государством. На немецком паспорте написано «для всех стран». Для всех стран, господин Самсонов. Итак, я уяснил. Полнейший космополитизм. Как? Космополитизм, господин Дитсон. Это вы очень остроумно сказали. Но свобода на Западе несет с собой равнодушие. Западный интеллигент одинок, очень одинок. Момент, господин Дитсон. Значит, при диктатуре нацизма не было этого проклятого одиночества? В той степени, как сейчас, нет. Было другое. Страх. Сейчас не сажают в концлагере, не убивают, никого не преследуют, и в то же время отчуждение людей не меньшая и не лучшая болезнь общества, чем проклятый человеческий страх. Это так. Тогда разрешите спросить, в чем дело? Выходит, неплох был Третий Рейх с его понятием Фатерланда и Deutschland über alles. Момент. Вы что, хотите заподозрить во мне приверженца гитлеровской диктатуры? Нет, не хочу. Но мне известно, господин Дитсман, что нацистский аппарат на 10% состоял из интеллигенции. Позвольте. Я не знаю вас и говорю о той интеллигенции, у которой руки по локти в крови. Извините за откровенность. Вы что, вы обвиняете нас в грехах наших отцов? Вы хотите сказать, что кровь на руках наших отцов испачкала и наши руки? Говорите, говорите, господин Самсонов. Наше отношение к людям и к интеллигенции должно определяться по тому, кто с кем был. С палачами или против палачей. Вот вы, господин Гитцман, вы служили в гитлеровском вермахте? Вы воевали? Да, служил, не будучи исключением. Где, интересно? В Берлине. В конце войны я был мальчик, когда ваши подошли к городу. Это был март. Апрель. А, да, апрель. Ваши уже наступали вглубь Германии, а мы оборонялись. И сколько вы убили русских? Одного? Двух? Сколько? Я не знаю. Кого я убил, я не видел. Фаустпатроном я подбил один танк. Он назывался у вас 34-ка. Танк загорелся и больше ничего не видел. А сколько немцев убили вы, господин Самсонов? Я служил переводчиком в штабе армии, поэтому я не стрелял. Вы фаустпатроном сожгли, если вам верить, один советский танк, значит, убили 4 советских танкистов. Во имя чего? Вы вольно или невольно защищали нацизм, господин Дитцман? Так? Я был зеленый глупец. Я был только тем барабаном, на котором можно было выстукивать сколько угодно патриотических маршей. Если мы начнем упрекать друг друга, мы никогда с вами не найдем общечеловеческую истину. Мы тоже потеряли более 10% населения, но я не думал спрашивать, сколько немцев убили вы, господин Самсонов, и сколько убил господин Никитин. А он не служил в штабе, как вы, а был офицером артиллерии, а значит, не ангелом во плоти. Откуда вам так много известно обо мне? Не говоря уж о моем характере, по-моему, мы встречаемся впервые. Разве я не мог встретить вас в войну? Ну, например, в Берлине. Вы были в Берлине? Да, был. В Берлине вплотную сошлись 2 многомиллионные армии. И там я мог вас... Это почти невозможно. Я не люблю беллетристику, тем более фантастику. Я реалист, господин Дитцман. И в реализме многое возможно. Так много, что об этом не подозревают даже сами реалисты. Но я, если бы знал, что передо мной русский интеллигент, например, писатель Никитин, то я бы в него не стрелял. Стреляли бы. Стреляли бы, я бы стрелял, если бы встретил вас тогда, и это опять реализм, и тут уж ничего не поделаешь, господин Дитцман. Нет, вы бы не застрелили меня. Именно вы. Вы были мальчишкой, и не застрелили бы меня, тоже мальчишку. Или какую-нибудь немецкую девушку. Я чувствую, я это знаю. Господа, нам пора отпустить русских писателей. Да. Позвольте от всех вас поблагодарить господина Никитина и господина Самсонова за искренние и нестереотипные ответы. Ваша мысль, господин Никитин, что вы не знаете всей правды, прекрасная мысль. Вы не знаете всей правды о капитализме, мы не знаем всей правды о вашем коммунизме, не так ли? В заключение вы несколько упростили мою мысль, господин Дитцман. Нет, нет, я все отлично понял, все нюансы. И чистосердечно благодарю вас. Когда интеллектуалы объединяются, то организуется какая-нибудь чепуха и очень большая говорильня. Начинают придумывать что-то немыслимое, какую-нибудь карманную революцию. А я не интеллектуал, господа, я издатель-реалист. Я буду по-прежнему выпускать книги на спрос, телевизионные программы. И вся Германия по вечерам будет смотреть меня. Мои ревью, мою роскошную рекламу, а не слушать вашу заумную болтовню. Вы сегодня на меня, господа, обрушили такую кучу умных слов, что мне необходимо переварить их, поэтому я отказываюсь от ужина, иначе я заработаю диспепсию. Но Лота, я уверен, поедет с вами, не в ее натуре, быстро успокоится. Я с вами прощаюсь, господа. Всего доброго. Господа, а теперь надо восстановить затрату мозговой энергии. В каком кабачке вы хотели бы поужинать? Знаток всех кабачков Гамбурга, господин Дицман. Господа, поехали в веселую сову. Я хочу выпить, и как следует, вот что я вам скажу. Господин Никитин, да-да. Я бы хотела вас задержать на несколько минут. Я очень рада, что вы приехали. Благодарю вас. Дождь, как у нас. Старые солдаты не любят осень, потому что осенью начинают болеть раны. Грустная пора. Наверное, все мы переживаем грустный возраст осени. Но после осени наступает зима, и тогда еще хуже. Даже у вас в России. Ведь возраст человека не имеет государственных границ. Вероятно, здесь никакие русские валенки не спасут. Если говорить о моем поколении, то молодыми, неунывающими и особенно счастливыми мы были весной 45-го года. Война кончалась, а все начиналось. Но можно надеяться. Вы сейчас не унываете, господин Никитин. Вы, я думаю, здоровы, счастливы. Вы что-то хотите сообщить, мне кажется. Говорите же. Да. Хочу. Так вы не помните этот дом? Кто эта девочка? Девочка? Это я. Вы? Это вы? Да, я. Вы посмотрите, какой гадкий кенгуренок сидит в траве. Весь из углов можно обрезаться. Да. Да. Господин Никитин, вы меня забыли. Прошло столько лет. А я помню, как вы писали на бумаге. До свидания, Эмма. До свидания, госпожа Герберт. Мне трудно поверить. Эмма. Вадим. Я буду ждать вас в машине. Ну что? Что за грустил, Вадик? Об чем задумался? Об чем мысли? Что-нибудь случилось? Ничего не стряслось? По какой причине задержала тебя эта госпожа? Есть, конечно, не секрет. Делала автографы или вели в умные беседы об искусстве? Ты знаешь, кто она? То есть как кто? В каком смысле? Довольно-таки богатая тетя, видимо, меценатка с демократическим уклоном, и вот и весь пасьянс. За исключением того, чего мы не знаем. Да. Такое бывает раз в жизни. Вернее, не в жизни, а в забытых снах человечества. Ой, что-то мне грустно, даже тоска какая-то. Ну что с тобой, Вадик? Бормочешь непонятный бред, а я слушаю умней. Сон и бред, именно. А скажу я тебе, Платоша, вот что, только не удивляйся, ибо сам до конца не верю, хотя это так. Госпожа Герберт, это некая Эмма, когда-то 18-летняя девочка, с которой я встретился в конце войны в Кёнигсдорфе. Не удивлен, Платоша. Ересь научно-фантастическая. Какая девочка? Какая Эмма? Ничего не понимаю. Какая такая Эмма? У тебя что, какие-то общения с ней были или что? Видимо. Фронтовой фольклор? Ты бредишь наяву, Вадимушка. Как можно помнить какую-то девочку туманной военной юности? Прости меня грешного. Вадим. И что ж такое у тебя с ней было? Да и что могло быть, когда к немцам отношение было ясное? Было то, что могло быть, Платоша. Гениально. Прошло 30 с лишним лет, но ты вспомнил ее прелестное, невинное, лучезарное личико и впал в меланхолию. Сюжетик 18 века. А я как-никак реалист, Вадим. Пойдем. Перестань, Платон, валять дурака. Ты способен воспринять что-нибудь? Мои уши на гвозде внимания. Узнал ее не я. Узнала она, вероятно, случайно. Но, разумеется, случайно. По фотографиям в книгах, которые здесь переведены. Собственно, поэтому она и пригласила меня. Так вот оно что. Ты меня окончательно огорошил. Значит, она тебя через 30 лет узнала и пригласила? Зачем? Ведь 30 лет это уже все, все забыто, туман сплошной. Зачем? Нас ждут. Поехали. Поехали. Прошу вас. Проходите, пожалуйста. Макс. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуй. Войдя в кабачок «Веселая сова», я с любопытством стал оглядывать кирпичные стены его, сплошь изрисованные мелом, завешанные старинными часами без циферблатов и стрелок, старинными женскими зонтиками и мужскими шляпами, спицами велосипедных колес, изуродованную пишущую машинку, заставленную по краям пустыми бутылками, портрет Бетховена над вывороченными клавишами пианино. Что же это, стиль здесь такой или какие-то причуды? Это может объяснить только сам хозяин, веселый Алекс. Мы его попросим сейчас подойти к нам, да, Макс? Конечно, господин Дицман. Вы довольны дискуссией, госпожа Герберт? Да, очень. Господин Никитин, а вы здорово потрепали холку моему другу, господину Дицману. А. Он мне только что сам признался в этом. Хватит о дискуссии. В этом кабачке не произносят политических речей. Он вне времени. Здесь надо есть, пить, танцевать. И любить. Да, и не думать о серьезных вещах. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье, госпожа Герберт. Ваше здоровье. Господин Дицман, мой отец освободился. Сейчас он подойдет к вам. Сам Алекс. Господа, я от всего сердца приветствую вас в своей уютной и злачной деревне. Побывав в моем кабаке, вы все воскликнете потом: да здравствует веселая сова. Господа, о, очаровательная Эмма. наша прекрасная Дитель, вас я, как всегда, расцелую. Целую, Алекс. О, господа русские, вижу, вы обещаете задать мне какой-то вопрос. Простите, задам вопрос я, как хозяин этого кабачка. Вам приходилось когда-нибудь бывать в таких заведениях, где руками человека уничтожена цивилизация? Нет? Нет? В таких заведениях вы не бывали? Здесь уничтожено время, здесь ничто не должно напоминать вам о том, что там наверху есть ужасная действительность. Здесь островок, отъединенный от безумного мира, здесь нет вонючей политики. Здесь никто не распнет Христа, потому что вместо ржавых гвоздей я могу предложить вам только музыку, смех и вино. Давай! Давай, давай! Господа, вместо злобы я предлагаю улыбки. Когда люди много улыбаются, они становятся добрыми, не так ли? Сова мудрость, веселая сова, веселая мудрость. Веселитесь у меня, радуйтесь, смейтесь. Я, может, ошибаюсь, но вы или бывший журналист, или бывший актер. Нет. Нет и нет. Я клоун. Я всю жизнь клоун. Клоун. Весьма любопытно. Сейчас нет нацизма и нет войны. Я хочу, чтобы у людей было настроение. Я стираю, я полощу свою совесть в смехе. Когда все смеются, мне хорошо. Я клоун. Нет, мама. Ты не клоун. Вы слышите? Русский господа уже знакомы с моим прекрасным сыном. Мой сын, студент, будущий адвокат, тоже не хочет, чтобы я был клоуном, а я клоун. Каждый вечер, каждую ночь клоун. Все клоуны, клоуны-то у меня в ресторане, вся жизнь клоунада. Я клоун, как все. Папа, прошу тебя. Он мой единственный сын, любимый сын, но ему только 20 лет. Он не знает, что будет Бухенвальд, Матхаузен, Освенцим. Почему я говорю об этом? У меня есть друг. Богатый человек, он живет в Америке. Я недавно был у него в гостях. У него в Нью-Йорке большой, роскошный дом. А окна сделаны, как решетки в концлагере. Вместо постелей нары. Он сидел в концлагере вместе со мной. Он не может забыть, а я все забыл. Все. Папа. Поэтому лучше быть клоуном. Я всех жалею в этом страшном мире, где политика заставляет людей убивать друг друга. Я не признаю, нет, не признаю никаких национальностей. Нет, все братья, господа русские, я рад, что в моем кабачке вы вспомните родину и прекрасную русскую песню. Господа, приятного аппетита! Я вас всех целую! Я вас всех люблю! Вы мои приятные гости! А я ваш друг! Клоун! Опа! Очень любопытно. После войны, выйдя из концлагеря, он был так напуган, что сделал пластическую операцию. Вы обратите внимание, какой у него правильный арийский нос. Сделал операцию, купил кабачок и стал клоуном. Он желает, чтобы его все любили. Забавно, не правда ли, господин Самсонов? Очень, господин Дицман. Прелестная Лота, я приглашаю вас танцевать. С удовольствием. Господин Висман, и вы, интеллектуал, часто так думаете ногами. Что? Я нравственно пал? Не слишком ли вы придирчивы ко мне, господин Самсонов? Клоунада. Клоунада. О, господин Самсонов, вы будете жить две жизни. вы вознесетесь на небо. У вас вырастут большие белые крылья. Когда я вижу вас, мне хочется молиться. О, Боже, прости мне мои прегрешения. Вот какое влияние Востока на Запад вы оказываете. Брошу петь, брошу пить, уеду в Россию и уйду в какой-нибудь бедный сибирский монастырь. Благодарю вас. Примут ли? Недорого ли придется платить за индульгенцию? Господин Самсонов, я завидую вашей похвальной чистоте. Вы либо толстовец, либо святой. Но злой святой. Фридрих, перестаньте, пожалуйста, пить. Прошу вас. Если вы удерживаетесь от курения, поберегите свое сердце от вина. Прошу вас. Да. Вы, несомненно, умница, моя Эмма. Я не хотел бы, чтобы у меня повторился сердечный приступ. Эта штука еще нужна. Господа, мы еще не раз с вами встретимся. А сейчас я еду спать. Фридрих, в таком состоянии вам будет трудно вести машину. Когда я выпью, я вожу машину как гонщик. Лучше, чем обычно. Уверяю вас, еду спать. Я, пожалуй, провожу его. Put your hand in my hand. Put your cheek on my cheek. Be my boy. А возможно, чтобы и мы пошли танцевать, господин Никитин. Это не слишком для нашего возраста? А почему бы и нет? Главное – принять решение. Иду на мировой позор. Платон, ты не возражаешь пострадать в одиночестве? Ну-ну, веселитесь, веселитесь, господин Никитин. Вы весь вечер молчали. О чем вы думали? Я думала о том, как все было 30 лет назад. Солнечное весеннее утро, запах яблонь и такая юная внезапная влюбленность, которой могла быть лишь тогда. Влюбленность наивной немецкой Золушки в мальчика-рыцаря из России. Чудесная короткая сказка. Может быть, сон? Кажется, что это было в другой жизни. Вы помните, как учили меня по-немецки? Lerne Deutsch. Помню ли я? О, Господи! А помните, как я учил вас русским фразам? До свидания. Не забывай меня. Я люблю тебя. Так, так. Ваша жена, она кто по профессии? Врач. А ваш муж? Он умер. Мы прожили вместе 4 года. У вас есть дети? Дочь вышла замуж и уехала в Канаду. Ваш брат, кажется, его звали Курт. Он Дюссельдорф. Известный адвокат, имеет свою контору. Очень хотел приехать в Гамбург, но не смог. Я сильно изменилась, господин Никитин. Вы меня не узнали. Я совсем другая. Не та Эмма, правда? И я не тот лейтенант Никитин, которому было море по колено. Нет. Для женщины 30 лет – это целая жизнь. Вот это и есть правда, о которой вы говорили. Этот срок чувствую я. Иногда во время бритья смотришь на себя в зеркало и с наивной самозащитой думаешь: виски седые, но еще только 50. А в сущности-то главные годы уже там, за зеркалом. Вы говорите, главные годы? Но вы, я думаю, должны быть счастливы. У вас семья, работа, вы известны. Разве у вас не все хорошо? Более благополучного человека, чем я, нет. Вы сказали в шутку или серьезно? В вашем последнем романе герой задумывается, счастлив или несчастлив он был, прожив жизнь. Ищет ответ и не находит. Я ненавижу войну, но порой мне до тоски не хватает людей, с которыми я встречался на войне. Всех. Плохих и хороших. Это, наверное, потому, что мы, плохие или хорошие, очень нужны были друг другу. Мы были как разные братья в одной семье, что-то в этом роде. Вот господин Алекс сегодня сказал: «Люби друзей и врагов». У меня нет этого христианского чувства. А война кончилась, прошли годы, и я почувствовал, что лучше тех людей я потом никого не встречал. Это ностальгия поколения, понимаете? А наше поколение выбили. Почти всех. Наверное, особенно поэтому я их люблю и не могу забыть. Слава Богу, вы остались в живых. Мне повезло. Но когда нет таких, как Книжко, то нет и настоящих друзей. И вообще многое в мире тускнеет. Он мне снится, а утром места себе не нахожу. Теперь я понимаю, почему у вас иногда бывают грустные глаза. Простите меня, пожалуйста. Здесь душно, но мне как-то немного холодно. Вы себя плохо чувствуете? Нет, нет. Я просто, как вы сказали, вспомнила свои лучшие годы, которые у нас за зеркалом. Но их нельзя назвать годами. Это были дни. Какой-то детский мираж. Мы с вами стали вспоминать молодость, а многое в ней было таким наивным, немножко романтичным, смешным. Смешным. Смешного было мало, скорее наоборот. Сейчас кажется смешным. Мы надеялись, что нам не смогут помешать и что мы скоро увидимся. Мы просто забыли про войну. Только в молодости можно так верить. Вы правы, только в молодости. А потом меня несла другая жизнь. Господи! А я ждала. Я думала, что вы приедете. Вы знаете, о чем я молилась? Страшно вспомнить. Господи, молилась я. Пусть снова будет война. Пусть снова стреляют. Пусть наступит самое страшное, но только чтобы приехал русский лейтенант и сказал бы: «Эмма, я люблю тебя». И я бы ответила: «Я умираю без тебя». Лейтенанту Никитину было тогда чересчур все ясно. Он почти не умел лгать, и ему казалось, что все зависело от его смелости и честности. Он не знал, что такое жизнь, которая оказалась гораздо сильнее его. Я хочу выпить. Последний тост. Я хочу выпить за вас и за вашу жену, которую вы любите. Вы о ней ничего не говорили, значит, любите. За вас. Я пью за вас, госпожа Герберт. Но, к сожалению, я не ваша жена. Выпьем за вашу настоящую жену, которую вы любите и которая вас любит. И чокнемся, как у вас в России. Где-то я читала, что в старые времена люди чокались, чтобы вино выплеснулось из одного кубка в другой. Для чего? Для того, чтобы показать, в нем нет яда. В моем кубке нет яда, господин Никитин. И не надо, чтобы нам было грустно, не так ли? Я пью за вас. Благодарю вас. Я постараюсь жить долго, пить коньяк, читать умные книги и весело смотреть на свои морщинки в зеркале. А я опьянела, господин Никитин. У меня кружится голова. Вам не трудно будет вести машину? О, нет. Мне стоит только сесть за руль, снять туфли и... Я ничего не боюсь. Вы мужественная женщина. Я? Мужественная? Какая ошибка! Я одинока, и мне нечего терять. Ой, как холодно! Господи, ну почему мне иногда бывает так холодно? Госпожа Герберт. Эмма. Простите меня. Господи, у меня нет сил. Пусть несчастье, пусть катастрофы, но пусть будет то, пусть повторится то. Это безумие, безумие, но я ничего не могу поделать. Простите меня. Вадим. Вадим! Туго и однотонно гудели реактивные моторы. Самолет уже 3/4 часа вместе с этим гулом нес свое железное тело среди небесного холода на высоте 9000 метров, оставив внизу и позади светящийся угольками аэропорт Гамбурга. И после законченного ужина, что на подносиках разнесли в начале полета мило предупредительные стюардессы, после раздачи пледов, шелеста газетами и журналами, был погашен верхний свет в жемчужных плафонах, откинутые спинки кресел, задернутые гофрированные шторки иллюминаторов, и стало как бы пустынно, сонно. В теплом затихшем салоне с дремлющими пассажирами. Горячая и жесткая боль возле сердца не давала мне расслабиться, заснуть. Да чего же так болит сердце? Если бы твердо знать, что важно в нашей жизни и что не важно. Почему же я стал задумываться над этим в последнее время? Что же случилось? Постижение своих лет? Постижение своих. Зачем она спросила меня, счастлив ли я? Этот ее последний крик. Значит, она продолжала любить меня все эти годы. И в неосуществимой надежде был смысл ее жизни. А я искал суть в постоянной неудовлетворенности. Задавал себе вопросы о двоякости истин. Да почему же это так болит сердце? Как я соскучился по дому. Лида, ты хотела взять мою боль. А я хотел взять боль другую, боль Эммы, взять боль другого. Может быть, в этом и есть самое человеческое, самое главное, что живет в нас. Вина перед чужой болью. Вина перед чужой болью. Зачем человеку вселенная? Для чего? У него есть свой берег, счастливый, разделенный и несчастный. Какое наслаждение думать и понимать многое, что стал чувствовать после 40 лет. Какое наслаждение! Есть святой, сокровенный, великий закон человеческой жизни. Закон, ничто не исчезает бесследно. Ничто не исчезает бесследно. И уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде. Плыл, приближался и никак не мог приблизиться к тому берегу, зеленому, солнечному, обетованному, который обещал ему всю жизнь впереди.